piscis, crinis, finis, ignis, lapis, buis, cinis. Ach, ti, gloria maio, gloria, orbis annis et canalis, orbis annis et canalis, votat san autot netascu, sa zagriva da pasce, Ensis, hostis, vexis, vermis, mensis. O papa Simeona, dочка знатная такая, щечки, что твой маков цвет, глазки с опалокой, грудь лебяжая, да покатая, под рубашечкой всколыхнулася. Hostis, axis, unisensis, hostis, vexis, vermis, mensis. Ach, ты, Стёша, моя Стёша, как тебя расцеловал бы крепко, но крепко к сердцу прижал. Sanguis, unguis, et canalis, et canalis, et canalis.